«Мы приехали сюда по делам одной тяжбы», — сказала жена земледельца Киму. «Мы остановимся у младшего брата, двоюродной сестры моего мужа. Во дворе найдется место для тебя и твоего йоги. А что он благословит меня?» «О, святой человек! Женщина с золотым сердцем хочет дать нам приют на ночь. Это южная страна, страна милосердия. Вспомни, как нам помогали с самого утра». Лама, благословляя женщину, наклонил голову. «Пускать в дом младшего брата моей двоюродной сестры всяких бродяг?» — начал муж, вскидывая на плечо тяжелую бамбуковую дубинку. «Младший брат твоей двоюродной сестры до сих пор должен двоюродному брату моего отца часть денег, истраченных на свадьбу дочери», — резко сказала женщина. «Пусть он спишет с этого долга стоимость их пропитания. Йоги, наверное, будет просить милостыню». «Еще бы! Я прошу милостыню вместо него», — подтвердил Ким, стремившийся прежде всего найти ночлег для ламы, с тем, чтобы самому отыскать англичанина Махбуба Али и отделаться от родословной белого жеребца. «А теперь», — сказал он, когда лама устроился во внутреннем дворе зажиточного индуистского дома позади военного поселка, — «я ненадолго уйду, чтобы купить на базаре еды. Не выходи наружу, покуда я не вернусь». «Ты вернешься? Ты обязательно вернешься?» Старик схватил его за руку. «И ты вернешься в таком же самом образе? А разве сейчас уже поздно идти искать реку?» «Слишком поздно и слишком темно. Успокойся, подумай, как далеко ты уже отъехал, на целых 100 миль от Лахора». «Да, от моего монастыря еще дальше. Увы, мир велик и страшен». Ким выскользнул и удалился. Никогда еще столь незаметная фигурка не носила на своей шее свою судьбу и судьбу десятков тысяч других людей. Указания Махбуба Али почти не оставляли сомнений в том, где именно находится дом англичанина. Какой-то грум, отвозивший хозяйский шарабан из клуба домой, дал Киму дополнительные сведения. Оставалось только разыскать самого этого человека. И Ким, проскользнув через садовую изгородь, спрятался в пушистой траве близ веранды. Дом сверкал огнями. И слуги двигались в нем среди накрытых столов, уставленных цветами, хрусталем и серебром. Вскоре из дома вышел англичанин, одетый в черный костюм и белую рубашку. Он напевал какой-то мотив. Было слишком темно, чтобы рассмотреть его лицо, и Ким, по обычаю нищих, решил испробовать старинную уловку. «Покровитель бедных!» — человек обернулся на голос. «Махбуб Али говорит...» «Что говорит Махбуб Али?» Он даже не взглянул на говорившего, и Киму стало ясно, что он знает, о чем идет речь. «Родословная белого жеребца вполне установлена». «Чем это доказано?» Англичанин перешел к шпалерам из роз, окаймлявшим аллею. «Махбуб Али дал мне вот это доказательство». Ким швырнул в воздух комочек бумаги, и он упал на дорожку рядом с человеком, который наступил на него ногой, увидев, что из-за угла выходит садовник. Когда слуга ушел, он поднял комочек, бросил на землю рупию и зашагал к дому, ни разу не оглянувшись. Ким быстро поднял монету. Впрочем, несмотря на условия своего воспитания, он был истым ирландцем и считал серебро наименее важным элементом всякой игры. Чего он всегда хотел, так это наглядно узнавать, каким результатом приводит его деятельность. Поэтому вместо того, чтобы ускользнуть прочь, он лег на траву и, как червь, пополз к дому. Он увидел. Индийские бунгало открыты со всех сторон, что англичанин, вернувшись в расположенную за углом веранды, заваленную бумагами и портфелями туалетную комнату, служившую также кабинетом, сел читать послание Махбуба Али. Лицо его, ярко освещенное керосиновой лампой, изменилось и потемнело. И Ким, подобно всем нищим, привыкший следить за выражением лиц, отметил это. «Уилл! Уилл, милый!» — прозвучал женский голос. «Иди в гостиную, они вот-вот приедут!» «Уилл!» — снова прозвучал голос 5 минут спустя. «Он приехал! Я слышу, как солдаты едут по аллее!» Человек выскочил наружу без шляпы, а в это время у веранды остановилось большое ландо, вслед за которым ехали 4 туземных кавалериста, и из него вышел высокий черноволосый человек, прямой как стрела. Впереди шел молодой любезно улыбавшийся офицер. Ким лежал на животе, почти касаясь высоких колес. Хозяин и черный незнакомец обменялись 2 фразами. «Конечно, сэр», — быстро проговорил молодой офицер. «Все обязаны ждать, если дело касается лошади». «Мы задержим тебя не больше, чем на 20 минут», — сказал знакомый Кима. «А вы будьте за хозяина. Занимайте гостей и все такое». «Велите одному из солдат подождать», — сказал высокий человек, и оба они прошли в туалетную комнату. А ландо покатило прочь. Ким видел, как головы их склонились над посланием Махбуба-Али, и слышал их голоса. Один голос был тихий и почтительный, а другой — решительный и резкий. «Дело идет не о неделях, а о днях, чуть ли не о часах», — произнес старший. «Я давно этого ожидал. Но вот эта штука!» Он хлопнул по записке Махбуба Али. «Решает дело. Кажется, у вас сегодня обедает Гроган?» «Да, сэр, и Маклин тоже». «Отлично. Я сам поговорю с ними. Дело, конечно, будет доложено совету, но здесь случай такого рода, что мы имеем право действовать немедленно. Предупредите Пинскую и Пешеварскую бригады. Это внесет путаницу в расписание летних смен, но тут уж ничего не поделаешь. Вот что получается, если их сразу же не проучить хорошенько. Так, 8000, пожалуй, хватит». «А как насчет артиллерии, сэр?» «Я посоветуюсь с Маклином». «Так значит, война?» «Нет, карательная экспедиция. Когда чувствуешь себя связанным действиями своего предшественника...» «Но, быть может, С-25 солгал?» «Он подтверждает донесение другого лица. В сущности, они уже 6 месяцев назад показали свои когти. Но Дивениш утверждал, что имеются шансы на мир. Конечно, они воспользовались этим, чтобы пополнить свои силы. Немедленно отправьте эти телеграммы. Новый шифр не старый, мой и Уортонов. Не думаю, что нам нужно заставлять дам ожидать нас дольше. Все остальное мы обсудим за послеобеденными сигарами». «Я не сомневался, что так и будет. Карательная экспедиция. Не война». Когда кавалерист отъехал, Ким пробрался к задней половине дома, где он, основываясь на своем лахорском опыте, ожидал получить пищу и... информацию. Кухня кишила возбужденными поварятами, один из которых толкнул его. «Ай!» — взвизгнул Ким, притворяясь плачущим. «Я только пришел помыть тарелки, чтобы меня за это накормили». «Вся амбала сюда устремилась за этим же. Убирайся отсюда! Они сейчас суп кушают. Ты думаешь, что нам, слугам Крейтона Сахиба, нужна чужая помощь при большом обеде?» «А это очень большой обед?» — спросил Ким, косясь на блюдо. «Еще бы! А главный гость никто иной, как сам Джангил Ат-Сахиб, главнокомандующий». «Ого!» — издал Ким гортанный возглас изумления. Он узнал все, что хотел, и когда поваренок отвернулся, ушел прочь. «И вся эта суматоха», — сказал он себе по своему обыкновению, думая на Хиндустане, — «происходит из-за родословной какой-то лошади. Махбуба Али надо бы поучиться лгать у меня. Всякий раз, как я передавал поручения, они касались женщин. Теперь мужчин. Хм, тем лучше. Высокий человек сказал, что они пошлют большую армию наказывать кого-то. Где-то там. Вести пойдут в Пинди и Пешевар. И пушки будут. Надо мне было подползти поближе. Новости важные.